Для начала я выпил пиво и почувствовал себя после этого обновленным, как, наверное, чувствует себя механизм, который смазали солидолом. Я неторопливо прибрал квартиру после давешнего налета подружек и лишь потом, плюхнувшись на диван, занялся тем, чем и собирался, принялся анализировать. Спустя час я завершил анализ и стал воплощать в жизнь принятые решения. Первым делом я позвонил в аэропорт и поинтересовался самолетами, вылетающими в Орловскую область. Полученная информация меня воодушевила тем, что все можно было сделать за один день, то есть завтра утречком слетать в нужное мне место и вечером же возвратиться. Дня мне, как я считал, должно было хватить с лихвой. Покончив с этим, я позвонил Родову. Его домашний телефон не ответил, и я набрал номер сотового. Здесь мне повезло. «Да», — пропыхтела трубка знакомым мне голосом. Пыхтение свидетельствовало о том, что Родов сейчас имел мало сил для разговора, и требовалось вести с ним беседу как можно лаконичнее. «Это виртуоз». «Ну?» — удивился Родов и даже затаил дыхание. «Кирю я еще не нашел», — поспешил сказать я. Родов принял сказанное мной без воодушевления. «Что тогда?» «Вы обещали мне возможность побывать в том месте, где работал Артур Ивин». «Ивин?» Родов как будто насторожился. «А при чем здесь Ивин? Меня интересует только Киря». «Я о том и говорю», — ушел от объяснения я. «Мутишь ты что-то, виртуоз!» Неодобрительно засопел Родов и замолчал, видимо, тяжело соображая. Потом опять послышался его голос. «Так я не понял. Ты что от меня хочешь?» «Побывать, где работал Артур, тот придурок, который порекомендовал вам известного урода». «Хм». Родов был доволен услышанным, ему понравилось, что я согласен с ним, и Артур придурок, а Киря урод. «Ну, раз обещал, можешь посетить». «Скажите адрес и сообщите на работе, что я приду от вас». «Ну, запоминай или записывай». Родов продиктовал мне адресок. «Я сейчас позвоню туда. Вас встретит Алла Тимофеевна. Она в курсе и расскажет все, что нужно». «Я понял». «Это хорошо, что ты понял», — перескочил тут же на «ты», Родов. «Ты что-нибудь откопал?» «Думаю, что скоро смогу кое-что сообщить о нашем деле». «Хм», — Родов все же усомнился. «Это тоже неплохо. Ну тогда валяй, виртуоз, действуй. Я сейчас очень занят». И трубка тотчас же дала отбой. Я немного перекусил и отправился по адресу, названному Родовым. Меня ждало много занимательного, что-то подсказывало мне, что будет именно так, и я не обманулся в ожиданиях. Алла Тимофеевна ждала меня у входа в филиал. Это была худенькая, невысокого роста женщина лет 50. И напоминала она строгую учительницу, черное под горлышко платье, огромные очки и коротенькая стрижка. «Вы, Игорь Викторович?» — ледяным голосом спросила она. И я от этого голоса едва не поежился. Подбирает же себе кадры Родов, что мужиков, что женщин. Когда я кивнул, женщина бросила: «Идемте за мной». Мы вошли в двухэтажное здание. Двое охранников не без подобострастия отошли в сторону, едва женщина появилась в просторном холле. «Иван Михайлович предупредил меня о вашем визите и просил посодействовать в отношении персоны Ивина». Она прошла по широкому коридору и остановилась у одного из кабинетов. «Вы позволите мне посмотреть ваши документы?» Она все же решила подстраховаться. Заглянув в мой паспорт, она открыла дверь и пригласила меня войти в комнату. «Это мой кабинет». Она прошла по ковровой дорожке к массивному столу, заваленному бумагами и оснащенному двумя компьютерами. «Садитесь». Она указала мне на стул возле стены. Сама, как и подобает хозяйке, уселась за столом. «Так что вы хотели узнать об Ивине, Игорь Викторович?» Голос у нее был по-прежнему ледяным. «Все?» Я уселся на предложенное место. «Все?» Повторила как-то зловеще она и добавила: «Кто же знает все?» «Тогда все, что знаете вы и те, кто с ним работал». Артур работал у нас довольно долго. Женщина откинулась на спинку кресла и ритмично застучала пальцами по поверхности стола. «Я знаю, сколько он у вас работал. Он ведь был руководителем данного филиала, правильно?» «Мы вдвоем руководили этим филиалом. Я занималась и занимаюсь производственной стороной. Он занимался безопасностью». «Безопасностью?» Об этом Родов мне не говорил, и я решил уточнить. «А каковы функции вашего филиала?» «У нас компьютерный центр. К нам стекается вся информация с различных наших предприятий, фирм, разбросанных по разным уголкам страны. То есть вы представляете собой что-то вроде головного отдела», — уточнил я. «Не совсем так. Мы только собираем информацию со всех наших предприятий, систематизируем, а уж подведением итогов и самими выводами занимается это уже к Ивану Михайловичу». Имя Родова было произнесено едва ли не полушепотом. «Подведение итогов идет на основе ваших данных». «Естественно», — небрежно пожала плечами Алла Тимофеевна. «На основе полученных данных мы указываем слабые места, отмечаем, где появляются несоответствия данных одних наших фирм с другими, а также возникает разбежка в сведениях не с нашими резидентами». «Банк данных. Не нужно скептицизма, мы лишь указываем, а дальше, как, какими методами устранять слабые места, либо произвести какое-то изменение, уже решают без нас». «И часто Родов не соглашается с вашими выводами?» «Я, в отличие от этой женщины, не благоговел перед именем Родова. Обойдется, толстяк Чёрч». «Мы профессионалы», — гордо вскинула голову Алла Тимофеевна, и этим было сказано все. «В таком случае вернемся к Ивину», — сместил акцент нашей беседы я. «Как скажете. Иван Михайлович посоветовал мне быть с вами в меру откровенной». «В меру? Доверять нельзя никому», — с пафосом заявила она. «Не буду спорить», — улыбнулся я. «И не надо», — вскинула брови она. «Вы руководили филиалом вдвоем. Он отвечал за безопасность. Что в его функции входило конкретно?» «Безопасность». Еще выше вскинула брови Алла Тимофеевна. «Безопасность, поступающей по сети информации, ее защита». «То есть он хорошо владел компьютером?» «Безусловно, и не только». «Что это значит?» «С оружием он тоже был в ладах, без тени раздумий», — ответила дамочка. «А разве оно требовалось ему по работе?» «Насчет подготовки и подбора кадров спрашивайте у Ивана Михайловича». «Ну и спрошу». «Как Ивин появился в филиале?» «Мы появились вместе». «А как появились вы?» «Набирались специалисты, я прошла тест, и мне предложили должность руководителя по производственной части компьютерного центра фирмы». «Так может, и Ивин попал по набору?» «Я уже сказала, с этим вопросом не ко мне». «Да, конечно, с этим вопросом к чертовому Ивану Михайловичу».